На днях Национальная ассоциация корейцев США выставила на сайте статью, где пишется о действительности Корейской Народно-Демократической Республики в 2016 году. Автор статьи подчеркнул, для Северной Кореи 2016 год начался с факела и завершился факелом. В частности, факельное шествие молодежи и студентов оледенило души врагов, которые пытались уничтожить высшее руководство. Оно ярко продемонстрировало на весь мир облик единодушия руководителя и народа и стальную решимость народа бороться не на жизнь, а на смерть в защиту своего руководителя. Во всех местах, где трудились воины и строители-ударники, всегда темную ночь ярко осветил факель. С этим факелом были достигнуты многие мифические успехи, которые ошеломили людей мира и обессилили ядерную угрозу, санкции и блокаду врагов.